Глава вторая. Для корпоратива наше начальство расщедрилось. Сняли целый клуб, самый модный в нашем районе, с популярным диджеем, музыкой и бесплатным алкоголем. Даже думать не хочу, во сколько это безобразие обошлось Морозовым. Но тут стоит отдать им честь. Они не скупились, не пытались отделаться дешевой рыгаловкой, как некоторые. В общем, народ был в восторге. И даже я немного приободрилась. Может, и не зря пошла. Правда, Васька один дома остался. Мой рыжий откормленный кошак терпеть не мог, если его хозяйка просто на работе задерживалась. Ждут меня великие сюрпризы дома. Подарочки мести от рыжего наглеца. Надеюсь, хоть в тапке в этот раз не насыт. Жопа пушистая. «Лен, пошли танцевать!» Это уже Вика кричит. Наш неугомонный энерджайзер. Батареечка наша, готовая отрываться где угодно, когда угодно и сколько угодно. Один раз даже на столе. Помню видео с того корпоратива. Долго еще гуляла по телефонам, особенно мужской половины коллектива. Все-таки фигура у Вики огонь. Грудь пышная, талия тонкая и бедра подкачанные. Не то, что у меня. Грудью я, конечно, не жалуюсь, а вот все остальное... Нет, я не пышка. Но и до фитоняшной Вики мне как до луны. «Вик, давай без меня». Блин, как бы отделаться от нее? Она ведь, если вцепится, как бульдог, не оттащить. У меня голова болит. «Шампанское – лучшее лекарство от головной боли!» – выкрикивает. «Тебе, похоже, она сегодня точно не грозит. Ты сколько бокалов уже выпила?» «Думаешь, я считала?» – ржет и зачем-то на стол залезть пытается. «Приехали, блин. Викуля, пойдем в туалет. Умою там тебя водой ледяной». «Не, я танцевать». Она ускользает, и я не успеваю ее схватить. «Ну и ладно». Что я, мамка ее, что ли? Вика уже девушка взрослая, сама как-нибудь со своим неуемным либидо разберется, а я не полиция нравов, знаете ли. Но через пару минут она появляется вновь, плюхает на стол стакан с чем-то мутно-розовым. «Коктейль, тебе, чтоб голова не болела». «Я не пью». «Лен, не пить в такой час, это грех», ко мне двигает. «Значит, я погрешу». От себя отодвигаю холодное стекло. Там, кажется, лед. У меня аж слюна во рту скапливается. За водичкой, что ли, сходить? В клубе ужасно жарко, а я в плотной водолазке и джинсах. «Не волнуйся, он безалкогольный», бросает последний аргумент Вика. «Точно безалкогольный?» Приподнимаю бровь. «Почти», хихикает она. Решаю сделать глоток. Если там жуткая спиртяга, пить точно не буду. А если нет, ну что со мной будет с одного коктейля? Раньше я не проверяла. Трезвенница жуткая. Даже в универе никогда не пила. Наверное, отсюда все мои беды. В том числе и на любовном фронте. Как искать приключения на вторые 90, а в моем случае все 100, когда ты один трезвый, а вокруг тебя все в хлам? Правильно, никак. Поэтому я и одинока. Впрочем, это лирика. Мне и одной отлично. Двигаю коктейль к себе. Делаю маленький пробный глоточек. Спирта совсем не чувствуется. Легкий вкус цитрусовых и очень много клубники. По-моему, даже сливки есть. Странное сочетание, конечно. Но, что удивительно, вкусно. «Нравится?» У Вики подозрительно блестят глаза. «Ничего так, вкусно». Киваю, уже окончательно присосавшись к соломинке. Ледяной вкус охлаждает. «Как хоть называется?» «Снегурочка для Деда Мороза», подмигивает девушка. «Какое длинное название и такое пошлое!» В голове появляется странная пустота. «Лен, ты что, пошлости вообще знаешь?» хмыкает Вика. «Ты когда последний раз трахалась?» «Это личное». «Вик, черт, что ты мне подсунула? Сколько там вообще градусов? Мало там градусов. Почему лицо девушки плывет? Ты просто даже пить не умеешь, мать. Эх, никакого с тобой веселья. Хотя, это хотя меня сразу настораживает. Даже несмотря на то, что меня, похоже, уже развезло. Неужели я и правда пить не умею? Всегда считала себя крепкой выдержки. Я ведь в папу, а он бутылку в одного может выпить, а потом встать и пойти машину чинить. Но в этом плане я, похоже, не в родителя. Перед глазами плывет, и музыка уже не кажется такой раздражающей, а наоборот, приятной, ритмичной. Плечи сами дергаться начинают, и толпа вовсе не противно пьяная. Все такие веселые, улыбаются. Например, тот мужик смотрит на меня пристально со своего столика. На генерального нашего похож. Приглядываюсь сильнее и понимаю, что это Владислав, директор отдела айтишников. У них с генеральным общего разве то, что между ног болтается. Да и тут, думаю, наш тиранище Влада перещеголял. Впрочем, я не проверяла. Да и не планирую. Только вот почему именно он мне привиделся? Неужели и я тоже тайно влюблена в Сергея Романовича Морозова? Как говорится, что у пьяного на уме, у трезвого на языке. Или как там? Но я вроде молчу. Значит, не влюблена. Чур меня, чур. Я ведь не совсем еще спятила. Коварный стол приближается так внезапно, так болезненно ударяет по лбу, что я даже немного в себя прихожу. Трясу головой, по сторонам снова пялюсь, пытаюсь найти хоть кого-то из своего отдела. Где эта чертова Вика? Она меня споила? Пусть мне на свои деньги такси и заказывает. Правильно, сейчас найду ее и все выскажу, и платить заставлю. Вижу знакомую фигуру у барной стойки. Вокруг ожидаема толпа мужиков. Слетелись, как мухи, на мед, в смысле, конечно. «Вика, такси мне вызови». Сразу даю понять, что никакого милосердия не будет. «Ле, ну ты чего? Веселье только начинается. Я тут такой наряд у девочки-танцовщицы урвала». Трясет передо мной белоснежно-голубой тряпкой. «Еще вот, смотри что, настоящая корона, правда?» «Что это?» Даже теряюсь немного. Голова соображает туго. «Нельзя мне пить». «Как что? Самый развратный в мире наряд Снегурки?» Она ухмыляется. «Тут до нас, оказывается, вчера целое шоу проводили. Снегурки на шестах, представляешь?» «Фу, какая пошлость! Ничего святого!» «Новый год – это детский праздник, а вы...» «Пить еще будешь?» Опять стакан мне с розовой бурдой протягивает. «На дорожку. А потом такси». «И надо отказать. Я вот точно осознаю, как губы шевелятся. Сейчас нет, скажут. Но то, что в них вдруг приятная сладость начинает заливаться – сюрприз, сюрприз прям. Тело-то быстрее мозгов среагировало». Ему ужасная клубничная дрянь понравилась. Как там оно называется? Снегурка для Деда Мороза? Фу, правда, наряд Снегурки у нас уже есть. Осталось Деда Мороза найти, и можно желание загадывать. Сама не замечаю, как весь стакан проглатываю. А дальше пустота.